Одно из писем Владимир открывать не стал. «От госпожи фон Мек», — сказал он, передавая письмо Петру Ильичу. Тот сразу распечатал его. Письмо оказалось очень длинным. В это время Боб развернул газеты. Петр Ильич подписывался на парижские и петербургские новости. «Что ставят в парижской опере?» — поинтересовался Пьер, глядя поверх письма госпожи фон Мек. «Я читаю речь немецкого кайзера», — ответил Владимир. «Интересно, какой политический курс выберет этот вспыльчивый молодой человек после отставки Бисмарка?» «Чем ты только не интересуешься, мой смышленый дружок», — улыбнулся Петр Ильич. «Похоже, Франция намеревается с нами сотрудничать, поскольку наш договор с Германией не был продлен», — сообщил Владимир, не отрываясь от своей газеты. «Ой!» — неожиданно воскликнул Петр Ильич, роняя письмо госпожи фон Мек. «По-моему, у него глаза открылись». Он не имел в виду ни кайзера Вильгельма, ни царя, ни президента Третьей Французской Республики, а скорее одного из щенят, которого прижимал к своей шее. Владимир тут же вскочил с места. Он непременно должен был убедиться, действительно ли у зверюшки прорезалось зрение. Он наклонился над Чайковским, обняв его за плечи. «Он на меня посмотрел», — утверждал Петр Ильич, «и никаких сомнений быть не может, он выразительно на меня посмотрел». Владимир смеялся, и смеющееся лицо его было совсем рядом с лицом Петра Ильича. Тот вдруг ощутил испуг. «Что это?» — вопрошало его испуганное сердце. «Этого просто быть не может. Неужели это и есть мгновение полного счастья?» До ужина Владимир был занят журналами, а Петр Ильич — корреспонденцией. Стол пришлось накрыть в доме, так как во второй половине дня с болотистых полей поднялся туман, воздух стал влажным и прохладным. Алексей снова с сосредоточенным выражением лица подавал любимые блюда молодого господина. После ужина Боб сказал: «А теперь хорошо бы поиграть в мяч». «Но ведь уже темно», — возразил Петр Ильич. «Мяча будет не видно». Они все-таки попробовали играть. Петру Ильичу нравилось смотреть, как Владимир двигается с мячом. Его умиляли неловкие и в то же время грациозные прыжки племянника и его смешные выкрики, когда мяч пролетал над ним. Вопли бурной, безудержной радости. Игра превращала серьезного юношу в непосредственного ребенка. Резиновый мяч был уже почти неразличим в белесых сумерках, и было решено возвращаться в дом. «Давай музицировать», — предложил Владимир. «На прощание я хочу еще раз услышать Моцарта». Он впервые упомянул свой приближающийся отъезд, да и то с наигранной небрежностью. Петр Ильич вздрогнул. Алексей зажег свечи на рояле. В нотном шкафу нашли партитуру «Похищение из Сираля». «Это единственная опера, которую мы еще не разбирали», — заметил Петр Ильич. В эти благословенные 4 недели они часто по вечерам играли Моцарта. Владимир занял свое обычное место, где сидел всегда, когда Петр Ильич для него музицировал. Большое кресло, в котором он устроился, стояло так, что, поднимая глаза от нот, композитор видел лицо своего слушателя. Как любил Петр Ильич ласкать музыкой эти маленькие, изящные, внимательные и внимающие уши, выглядывающие из-под темной копны волос, как две драгоценные ракушки. «Моих мелодий, любимое ухо», — мысленно обращался композитор к своему слушателю, получая в ответ задумчивую улыбку. Что она ему напоминала? Улыбку прекрасного незнакомца Александра Зелоти. Да, Владимир многим напоминал тех, на ком тренировались чувства, оттачивались и совершенствовались для него одного, в ком уживалось обаяние незнакомца с трогательными чертами родного и близкого человека. Чего в нем только не было. Улыбка Зелоти, голос матушки, прелестные черты едва знакомых и пылко любимых юношей и взгляд сестры. Какое многогранное скопление соблазнов. Петр Ильич играл на рояле. Сердце его так радостно откликалось на мелодии любимой оперы, что тяжелые руки обретали невесомость, и окрыленные пальцы порхали над клавишами, извлекая из них сладчайшие, легчайшие, чистейшие звуки. Арии, дуэты и хоровые вставки композитор напевал мягким, приглушенным голосом. «Это так прекрасно! что прекраснее просто не бывает», — произнес он, завершив первый акт. Владимир подсел к нему и благодарно поглаживал его пушистые седые волосы. «Настолько совершенно, что даже грустно становится». «Почему тебе грустно от совершенства?» — тихо спросил юный Владимир. Лицо его было озарено радостью, полученной от услышанной им музыки. «Тебе этого не понять», — ответил Петр Ильич, глядя в пространство мимо Владимира и, неожиданно нахмурившись, добавил. «А меня эта музыка одновременно терзает и очаровывает. Почему? Да потому что я знаю, что никогда, никогда не смогу этого достичь. Никогда в жизни. Для меня это всегда будет недосягаемым. И мне иногда кажется, что надо мной насмехается эта совершенная красота мелодий». Что ты, не нужно так говорить». Его ласкали длинные прохладные пальцы Владимира, пальцы матери, пальцы прелестных незнакомых юношей, но выражение лица Петра Ильича по-прежнему было растерянным. «Недосягаемо. Недосягаемо», — повторял он мрачно, закрывая лицо руками. «Ведь это уголок рая. А то, на что мы способны даже в момент наивысшего вдохновения, это тоска по раю. Не больше. Ничуть не больше. Может быть, это утешительно», — продолжал он с неожиданно злобной усмешкой. «Хотя бы немного утешительно, что никто из живущих сегодня, ни один из современников, не способен на большее. Ведь все мы несовершенны и потеряны, и все мы переживаем один и тот же нравственный перелом. Ни один из нас не имеет права называться мастером, классиком и совершенством, как свойственно некоторым, вроде этого самовлюбленного немца, этого Иоганнеса Брамса. Можно прослыть чудаком и даже стать посмешищем, если в нашу эпоху принимать позу совершенства. Но если уж этот Брамс причисляет себя к мастерам, то и я к ним отношусь». От собственных речей он пришел в ярость, и лоб его побагровел. «Если этот Брамс причисляет себя к мастерам, то и я к ним отношусь», — повторил он раздраженно. Потом он тяжелой рукой ударил по партитуре Моцарта и воскликнул. «Но перед ним, перед гением, перед совершенством, перед блистательным уголком рая все мы ничтожны». «Какой устрашающий у тебя сейчас вид», — сказал Боб. «Глядя на эту раздувшуюся вену на лбу, мне даже страшновато становится». При этом он поглаживал тонкими пальцами набухшую вену на высоком лбу Чайковского. «Я не хочу, чтобы у тебя был такой грозный вид», — мягко говорил юноша. «Подожди, я сейчас сыграю тебе что-нибудь на рояле, чтобы тебя развеселить. Ведь когда я музицирую, всегда есть над чем посмеяться». «Как мило с твоей стороны», — обрадовался Петр Ильич, чей лоб быстро разгладился под ласками Боба и от его успокоительных слов. «И чем же будут меня подчивать? Может быть, вальсом? Хочу послушать Штрауса в твоем исполнении». Он уже освободил место у рояля, и Владимир опустился на вращающийся табурет перед захлопнутой партитурой Моцарта. Его пальцы энергично пробежались по клавишам. «Ну, старина Пьер, тебя это утешает?» — смеялся он, раскачиваясь в такт вальсу «Дунайские волны». «Мне эта музыка кажется очень освежающей и очень утешительной. Если бы я еще мог сыграть ее получше!» Тут Петр Ильич попросил тихим, охрипшим голосом. «Играй дальше, Боб!» «А уши у тебя не заболят?» Владимир с новой силой ударил по клавишам. «Я же издеваюсь над твоим бедным инструментом!» «Играй дальше!» — повторил свою просьбу Петр Ильич, обнимая племянника за плечи. Юный Боб, щеки которого от игры на рояле пылали, сказал еще ниже, склоняясь над клавишами. «Знаешь, чего мне сейчас хочется? Мне хочется, чтобы здесь была барышня. Я бы с ней вальс станцевал, а ты бы нам аккомпанировал». Петр Ильич не ответил. Он медленно убрал руку с плеча Владимира. «Но во Фроловском нет барышень», — продолжал Боб, в то время как вальс под его пальцами становился все тише и медленнее. «Нет», — ответил Петр Ильич хриплым голосом. «Немецкая кухарка не в моем вкусе. Полновато», — смеялся юный Боб. Через четверть часа они расстались. Разговор между ними не вязался. На прощание Чайковский поцеловал юношу в светлый гладкий лоб. «Спасибо тебе за все», — произнес он. «Это я тебя должен благодарить», — ответил Владимир с серьезной улыбкой. Петр Ильич вдруг почувствовал смертельную усталость. Но, несмотря на это, он долго не мог заснуть. У него болела голова.